Миссис Томпсон хоронили в закрытом гробу. Мы поторопились и к похоронной миссии успели, но чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, максимально отдалились, а потому расположились на последних рядах в маленькой монастырской церквушке. Я сидела, едва дыша под черной вуалью, которую мы купили наспех, и снова, снова и снова вспоминала тот жуткий момент. Огромный дракон, нависший надо мной так, словно хотел защитить от всего мира, и страшная полудраконица, своим криком разбившая стекла во всех близких к центру города домах, криком, раздавшимся в тюрьме. Женской, где кроме схваченной виверны из заключенных имелась лишь миссис Томпсон. «Я найду тебя среди тысячи тел. Я отниму тебя у сотен смертей. Я уничтожу тех, кто посмел превратить твое тело в рваный мешок». Мог ли крик виверны, в свое время убивший целое войско оборотней, хоть как-то не навредить несчастной, запертой в тюрьме женщине? Нет. Драконам он едва ли был опасен, у них совершенно иное строение уха, а вот люди... Я чувствовала себя соучастницей убийства. Очень явственно ощущала это, потому что, не вмешайся я, виверна бы сбежала, а сбежав, не оказалась бы в тюрьме и не убила бы миссис Томпсон. «Мисс Вайерти». Миссис Томпсон сжала мою дрожащую руку. «Мисс Вайерти, возможно, нам стоит уйти?» Я отрицательно мотнула головой. А мистер Волан, глянув на меня, поднялся и ушел к женщине в одежде матери-настоятельницы монастыря, которая сидела с неестественно прямой спиной и смотрела, как опускают гроб в вырытую в мерзлой земле яму. О чем дворецкий спросил монахиню, мне неведомо, но мистер Волан всегда умел вызывать расположение к себе, посему я не особо удивилась, когда он вернулся с сестрой Марисой. Женщина существенных лет, удивительно красивая, невзирая даже на то, что краски ее лица давно поблекли, взглянула на меня, торопливо поднявшуюся и сдернувшую вуаль, отрешенно проследила за мокрыми дорожками от слез, оставшимися на моем лице, и тихо, но в то же время очень холодно произнесла. «Мистер Волан сообщил мне, что вы вините себя в гибели моей сестры. Напрасно. Ее убил не крик, вынудивший половину жителей города обратиться к стекольщикам. И ей разорвали горло, мисс Вайерти. Это произошло в тюрьме уже после вашего ухода. Насколько я поняла, второй жертвой нападения должны были стать вы. Но лорд Торнелл вмешался вовремя. Рада за вас». Я пошатнулась. Мистер Волан вовремя придержал, с другой стороны, аккуратно обняла за талию миссис Макстон, демонстрируя, что поддержит меня, если мне вновь станет плохо. Сестра Мариса дала мне несколько секунд на то, чтобы справиться со слабостью, и продолжила. «Она писала вам». По губам монахини скользнула горькая улыбка. «В тот момент она писала вам. Уже четвертое, может быть, и пятое письмо. В мусорном ведре было найдено несколько листков, где в заголовке было выведено «Дорогой мисс Вайерти, Аннабель вы должны знать, передать лично в руки мисс Аннабель Вайерти». Пауза, взгляд в мои широко распахнутые от ужаса глаза и невероятно спокойная, почти безразличная. «Но мы уже никогда не узнаем, что она стремилась сообщить вам. Последняя из отведенных ей вечностью попыток написать письмо была залита кровью, чернила смазались». Возможно, драконы сумеют расшифровать послание, но сообщат ли они его содержание вам, уже большой вопрос, не так ли? Я едва ли могла сдерживать слезы, слушая каждое из ее жутких слов и ощущая лишь одно желание — горько разрыдаться. Монахиня неожиданно улыбнулась и сказала: «Ваша боль, такие чистые эмоции, как глоток свежего воздуха. Оставайтесь до конца церемонии, полагаю, вы вправе узнать больше обо всем этом». И она покинула нас, вернувшись на свое место. А я, опустив вуаль, расплакалась, как ребенок, просто не в силах все это выдержать. «Возможно, нам стоит просто вернуться домой?» — предложила миссис Макстон. «Проблема в том, что отныне весь город драконов и есть наш дом», — мрачно отозвался мистер Волан. «И либо мы узнаем, что здесь происходит, либо... останемся в неведении, с ощущением присутствия смерти где-то совсем рядом». «Мы останемся», — вытирая лицо, решительно сказала я. «Сестра Мариса права. Драконы мне ничего не скажут».